На даче. Лесной. Солнце село. На Новосильцевской церкви часы пробили 9. Дачник, отпив чай, выходит за калитку своего сада, садится на скамейку и нюхает воздух. Он в пальто и с сигарой. С ним жена в сером ватерпруфе и кружевной косыночке на голове. — То есть это просто насмех, — говорит дачник. — Все, стояли жары, а как купил я себе соломенную шляпу и парусинный пиджак, сейчас холодно сделалось. Кажется, переменчивая петербургского климата может считаться только сердце женщины. — Ну уж и мужское сердце хорошо, — отвечает жена. — Спрашивается, зачем, например, тебя понесло вчера в Ливадию? — Матушка, вчера мне нужно было одного должника изловить. Знаю я этого должника-то. В бархатной кофте и в шляпе с цветами он ходит. И я так полагаю, что не ты с него деньги получал, а с тебя еще сорвали. Послушай, ну что за подозрение? Однако где-нибудь ты шлялся же до 3 часов ночи, — горячится жена. Не шлялся, а встретился с Герасимом Ермолаевичем и отправились в Самарканд поужинать. Я знал, что у тебя только сик жареный от обеда остался к вечеру. Ну, а жареной рыбы я вообще не люблю. Врете вы. Для вас у меня целая передняя нога телятины на стол была поставлена, и простокваша стояла. Ну, тише, тише, нас слушают. У другой калитки действительно появляется сосед. Верно, о политике толкуете? Спрашивает он и тут же прибавляет. — Да, батюшка, совсем другой оборот дело берет. Беконсфильд каков? По-французски «бонжур» сказать не умеет, а извольте видеть, какая птица. — Да, птица, — со вздохом произносит дачник и дергает жену за ватерпруф, чтобы она молчала. — А вы почем телятину покупаете? — раздражается он ни с того ни с сего вопросом. — Вчера заднюю ногу по 24 копейки за фунт купили. — Только послушайте, я так полагаю, что все это подстроено. Теперь спрашивается, что же султан из себя представляет? — Султан? Да, положение незавидное. Ну, а огурцы? — Огурцы 22 копейки. Но я так полагаю, что Вадингтон, хоть еще и не высказался по этому поводу, но со временем тоже насолит. Я бы и сам насолил, но представьте, у меня весь лед в погребе растаял. Сначала на Ботвинью таскали, 2 раза мороженое делали. О, Господи, я про конгресс, а вы про огурцы. Конгресс конгрессом, а хозяйство хозяйством. У меня молока одного на полтину в день выпивают, на 30 копеек булок у булочника берут. Пойдем, Маша, походим, — обращается дачник к жене. Молча поднимаются они со скамейки и идут по аллее. — Вот дурак-то, — шепчет ему вслед сосед. — Огурцы для него важнее европейских вопросов. Дачник и дачница идут, несмотря друг на друга. Жена первая прерывает молчание. — И так-таки ты утверждаешь, что с вами в Самарканде за ужином не было женщин? — спрашивает она. — Ах, Маша, и как это только может тебе в голову лезть? Вот тебе Христос, смотри. Дачник озирается по сторонам и, видя, что никого нет, снимает с головы шляпу и, взглянув на небо, крестится. — Андрей Михайлович, здравствуйте! А что это вы креститесь? Раздается над самым его ухом мужской голос, и из палисадника выставляется бородатая голова. — Я? — пугается дачник. — А так, ничего. Жена рассказывает, что один доктор, знакомый тифом, заболел. Ну, я и перекрестился. — Доктор? Какой же это доктор? — пристает бородач. — Если вы про доктора Кустикова, то оказывается, что пустяки. Он жив-живеханек. — А вы про какого доктора Марья Ивановна ему рассказывали? — Ах, нет, вы не знаете его, — перебивает муж. — Доктор Иванов это. — Знаю. Даже 2 докторов Ивановых знаю. У одного еще бородавка на носу с волосом. Нет, этот без бородавки. Я вам как-нибудь покажу его. Он здесь, в Лесном, на даче живет. Совсем уже запутывается дачник. То есть, как это покажете? Ведь вы же говорите, что он умер. Ну да, умер. Ну, только что же из этого? Я вам покажу его брата. Вылитый доктор. Удивительное сходство. Да, действительно. Поразительно были похожи. Поддерживает мужа жена. Этот брат, который жив еще, не так похож на того, который умер. Но умерший был вылитый брат, так что многие даже ошибались. Позвольте, ежели один был похож на другого, то и другой должен. Разумеется, это она так, старается поправиться муж. А вы почем дрова покупаете? Обращается он к бородачу. Право, не знаю, этим у меня жена заведует. Скажите, а не служил ли этот Иванов когда-нибудь в сыпной больнице? Ей-богу, не знаю. Я его так, мельком, раза два видел. Да и что вам до этого? Прощайте. Пойдем, Маша. Надо мацеоном пользоваться, и так уж все сидим, как филин с совой. Дачник прощается и, взяв жену под руку, двигается по дорожке. И черт его знает, с чего он обалдел. Уж не спятил ли грехом с ума? Растерявшись, мелит какую-то ерунду. Бормочет бородач, выходит за калитку на аллею и смотрит дачнику вслед. А у дачника с женой, между прочим, разыгрывается следующая сцена. «Это, может быть, вы, филин, а я не сова», — говорит она и отдергивает свою руку от мужа. «Не хочу с вами под руку идти. Как вы смеете меня совой называть?» «Матушка, Машенька, да это я только для сравнения». Ну, что за охота на всякие пустяки обижаться? Пустяки? Скажите на милость. Налюбезничались вчера в Ливане да в Самарканде с вашей мамзелью. Так у вас жена и совой сделалась? Сова, а, сова. Друг мой, ведь я и про себя сказал, что филин. Филин, филин, с этим я не спорю. Настоящий филин, топает ногой жена. «Здравствуйте! А где вы видите филина?» — спрашивает стоящая на мосточке через канавку дама, скрытая в кустах акации. У дачника и руки опускаются. «Вот леши-то, словно из-под земли вырастают!» — мелькает у него в голове. «Не филин. Это жена утверждает, что филин. А появилась у нас в саду сова. Сидит на дереве и кукует». «У вас на даче? Ах, покажите, это очень интересно!» — восклицает дама. «А действительно это интересно!» — откликается стоящий рядом с ней мужчина. «Я ни разу не видал здесь сов. А ежели белая, то это лунь, а не сова. Можно к вам в сад зайти?» «Можно, можно, прощайте!» Дачник и дачница, надув губы, продолжают шествие по аллее. «Вот дура так дура! Совсем осрамила!» — цедит он сквозь зубы. «Так дурака и надо!» — громко отчеканивает она. «Кого это вы, Марья Ивановна?» — внезапно спрашивает выскочивший из-за угла молодой человек. «Картина!»